«У тебя сильный разум», — похвалил я его, после чего, дабы не тратить слишком много сил, еще одним импульсом вырубил похитителя, приняв мешок, который сразу же начал развязывать. Рядом со мной все это время была Азами. «Тацуя-кун, ты крут», — показала она мне большой палец так, словно смотрела какой-то боевик в кинотеатре. Ничего на это не ответив, я открыл мешок, в котором была бессознательная рыжая девочка из средней школы с лисьими ушами и хвостом. Из-за примечательной внешности я запомнил ее чуть лучше остальных. Матидзуки Ясу, учится в классе 2В. Ничего не могу про нее сказать. Если старшеклассники еще как-то показывают характер, то в средней школе все, по большей части, более спокойные. Ну, они стараются, и вежливые. Это касается и Ясу. К ней, на самом деле, довольно особое отношение в классе. Ушки и хвост, как-никак, да и само по себе происхождение у нее знатное. Сомневаюсь, что она кицуне в полном понимании этого слова, но даже так, уже показатель. Миленькая, буквально приклеила свой взгляд к ушкам школьницы Азами, уже погрузившись чуть ниже на астральный план, дабы девочка случайно ее не увидела. Ясу же, словно услышав мои мысли, неуверенно открыла глаза и начала осматриваться. В ее эмоциях поднялся сильный страх, однако, увидев меня, она сразу успокоилась, после чего: «Я Ясуда-сенсей, уа-а-а, чистый разум, кроме того, что мне нужно будет сейчас искать тела ниндзя и тащить их обратно в школу, так еще и школьницу успокаивать. Почему в контракте не говорилось, что учитель информатики должен заниматься этим? Везде один обман». Глава 38. Как ни странно, но уроки никто не отменял, да и лишнюю шумиху поднимать себе дороже, поэтому решил закруглить проблему еще на начальном этапе. Достал телефон и позвонил Мичиру. «Как-то я ей часто в последнее время звоню». «Да-да», после недолгих гудков послышался голос Лали. «Мичиру-тян, на вашу школу часто нападают ниндзя?» — поинтересовался я, держа в руках дрожащую лисодевочку. «Получается, после пережитого страха ребенку было довольно тяжело ходить, да и страшно. Хотелось, если верить ее эмоциям, найти защиту, которой сейчас выступил я». Телефон держал телекинезом, как и набирал номер провидицы им же. Ясу буквально вцепилась в меня, не желая отпускать. «Чистый разум, чувствуя себя носильщиком, учитывая, что сзади меня парило 3 бессознательных тела». Мичиру на той стороне замолчала. «Я поняла. Тацуя-кун, подожди немного, сейчас тела и наследницу заби». «Нет», — неожиданно крикнула девочка, плотнее вцепившись в меня. «Я не хочу». Вот это слух у нее, конечно. «Так надо, Ясутян», — стал на обратной стороне тон Лали провидицы более добрым и мягким. «Нет», — шмыгнула носом возможная потомок кицуне, еще и обмотав мое лицо рыжим, длинным хвостом. «Не хочу, у меня уроки, Ясутян», — вздохнул я, как можно более мягким голосом попытавшись ей объяснить свою точку зрения. «Я просто не могу с тобой остаться». Девочка еще попыталась меня остановить, но, конечно же, поддаваться на истерики ребенка я не стал. Подождали вместе с незримой Азами, пришли люди в компании с Мичиру и забрали Ясу. Отрываться от меня не хотела, но, к сожалению, все бывает в жизни немного не так, как хочется. Мне, вон, после прыжка с 3-го этажа нужно дальше проводить урок. Будни обычного учителя информатики в аниме-мире, что сказать. Передав нужным людям Ясу с бессознательными телами, спокойно вернулся на урок. Объективно, меня не было минут 20, к счастью, звонка еще не было. Впрочем, 10 минут роли не играют. «Ясуда-сенсей, с вами все нормально?» — как-то странно на меня посмотрела Лиза. Я уже понял, что она тут что-то вроде голоса класса и самая большая шишка. Так-то, тут нет привычной аристократии. Та же Элиза тоже не аристократка. Могут быть похожие замашки, но они скорее просто влиятельные люди с необычными способностями. Могут знать этикет, лишь его подобие, учитывая поведение некоторых, имеют что-то вроде своего личного, магического общества, но и только. Ничего слишком вычурного. К тому же, местные не пытаются полностью закрыться от простых людей, те же компьютеры, как хороший пример попытки не топтаться на одном месте. Не отрицаю, что какое-то превосходство они чувствуют, как и негатив к изменениям, но, чистый разум, мало кто любит перемены. Люди привыкают и адаптируются к определенным условиям, если сами условия не адаптируют под себя, и, когда приходит что-то новое, они подсознательно относятся к этому негативно. Не всегда и не все, естественно. Превосходство тоже более чем объяснимо. Они видят мир шире, и они обладают сверхъестественными способностями. Лицемерно было бы с моей стороны их винить в том, что и я сам первое время в этом мире чувствовал, смотря на людей без псионики. Со мной что-то не так? Приподнял я бровь. Ваша одежда, Ясуда-сенсей, подал неуверенно голос Кику, парень, который изначально попытался проявить ко мне уважение. Она, местами порванная и грязная. Я осмотрел свою одежду, с неудовольствием осознав, что да, они правы. Прыжки с третьего этажа и погони по лесам так просто не проходят. Грязные туфли, немного оборванные штаны, местами порванная рубашка. Она явно была не предназначена для того, чтобы в ней бежал сверхчеловек, растрепанные волосы. Что-то я как-то не обратил на это внимания. Интересно, а почему мне об этом никто не сказал? На школу кто-то напал? Неожиданно серьезно спросила Лиза. Кого-то попытались убить или похитить? Спросила робким голосом другая ученица. Я немного завис, чувствуя, что в эмоциональном фоне слишком большого удивления не было, а скорее опаска и настороженность. Это что, для вас не редкость? Бывает иногда, рефлекторно начала закручивать белый локон старшеклассница, став буравить взглядом стенку. Видимо, погрузилась в свои воспоминания. Причем, она говорит таким тоном, будто это не что-то уникальное, а просто редкое. Охренеть можно. Нет, так-то, судя по всплывшим образам в голове, это еще нормально и бывают ситуации хуже, но тем не менее, уверен, что какая-то система защиты есть и, возможно, в первую очередь это местонахождение самой школы. Я пробовал ее найти на картах и устройство даже может поймать интернет, но устройство просто не смогло увидеть, где я нахожусь, которое находится либо в каком-то отрезанном от остального мира пространстве, при этом каким-то образом сохраняя доступ к сети, либо в какой-то пространственной аномалии. Сомневаюсь, что обойти нечто такое просто, не считая тайных путей. Очевидно, что они стали известны кому-то, ну вот совсем не тому. Не отрицаю, что подобную информацию могли и просто слить. За такими размышлениями прозвенел звонок, и ученики получили свою свободу с предупреждением, что в следующий раз мы должны будем поработать чуть больше обычного. К этому отнеслись с пониманием, хоть и радости ни у кого это не вызвало. Да и у меня, если честно, Элиза увлеклась компьютерными шахматами, так что сильно она на меня не наседала, лишь на переменах время от времени играя. Ее отношение ко мне с количеством моих побед улучшается, хоть она этого и не показывает лицом. Через минуты две после того, как школьники вышли из кабинета, дверь открылась и зашла Мичиру с уже готовой одеждой. Интересный момент, но на мгновение, смотря на нее, мое сознание захотело пропустить то, что она зашла в класс и просто взглянуть на стенку. Вот она мне показалась интересной. Необычное заклинание. На, Тецуя-кун, переоденься, передала мне идентичную, но чистую одежду Лаля. Пожалуй, не буду спрашивать, где она ее взяла. Спасибо, поблагодарив, скептичным взглядом я осмотрел одежду. Без проблем, Тецуя-кун, беззаботно махнула рукой Лаля. К тебе сегодня должна зайти Акаасан Ясутян и поблагодарить, предложив кое-что сомнительное, но, хитро улыбнулась девочка, если что, ты этого не слышал. Гордо надув щеки, словно она опять тут всех обыграла и уничтожила, девочка в костюме вышла из класса, после чего, под мою дернувшуюся бровь, в нее влетел какой-то школьник. Кажется, яростный вопль бедной Лали раздался по всему коридору. В конце третьего урока, когда моя работа должна была подходить к концу, а библиотека хотела познакомить меня с новыми книгами, дверь кабинета открыла рыжая женщина средних лет с тремя хвостами и лисьими ушами на голове. Осмотрелась, остановив на мне свой взгляд, в эмоциях почувствовала едва заметное неудовольствие и неловкость. «Я зайду к вам после звонка, Ясуда-сан», — поклонилась она у входа, после чего закрыла дверь. Школьники всеми силами пытались сделать вид, что ничего не произошло, и правильно. После звонка, когда все дети ушли, несостоявшийся темный властелин куда-то оперативно исчез, в помещение вновь зашла лисица. «Здравствуйте, Ясуда-сан», — вежливо поклонилась женщина. «Меня зовут Матидзуки Мэй. Я мать Матидзуки Ясу, девочки, которую вы сегодня спасли». «Здравствуйте, Матидзуки-сан», — вежливо поздоровался я. Взгляд то и дело смещался на три пышных хвоста. «Прикольно. Я могу вам чем-то помочь?» «Да», — не смогла скрыть усталость в глазах она. «У меня есть к вам предложение, Ясуда-сан». Я на нее выжидающе уставился, уже примерно предполагая суть предложения. Собравшись с мыслями, женщина продолжила: «В нашем клане сейчас тяжелая ситуация, Ясуда-сан, из-за чего Ясутян грозит опасность от конкурентов», — оскалилась хищно при упоминании конкурентов она. «Я бы хотела, чтобы вы, за 5 миллионов иен, стали охранником Ясутян на месяц. Если вы хотите больше, то мы можем обговорить этот момент». Вот так, в лоб. Я даже удивленно приподнял бровь, выражая непонимание ситуации. «Почему вы хотите, чтобы им стал именно я? В конце концов, вы про меня ничего не знали. Именно поэтому, Ясуда-сан», — перебила с властными нотками в голосе она меня, — «почти никто о вас не знает, но уже наслышаны о ваших способностях. С вами я могу быть точно уверена, что меня не предадут и что моя дочь будет в безопасности. Чистый разум. Честно говоря, я в местном магическом обществе полный ноль. Взаимоотношения конкретных семей и кланов не знаю и знать не хочу. В это нужно вникать тем, кто в этом обществе живет. Я же не маг. Мне впечатлений для отсчетов более чем хватает и за пределами их общества. Если в школе ее попытаются украсть, и я это увижу, то помогу», — смотря ей в глаза, медленно озвучил свое решение. «Но становиться персональным защитником Ясутян я не собираюсь, Матидзуки-сан». В эмоциях женщины только что словно мину подорвали. Ее лицо совсем помрачнело. «Ясуда-сан, назовите свою цену. Вы заставляете меня повторяться, Матидзуки-сан», — медленно покачал я головой, мысленно устало вздыхая. «Слишком какие-то напористые тут женщины. Не будет никакой цены. Я отказываюсь». «Вы осознаете силу клана Матидзуки, Ясуда-сан?» — как-то странно посмотрела на меня женщина. «Последний раз говорю», — сделал я свой голос чуть более холодным. «Я отказываюсь». Женщина на меня уставилась ледяным взглядом, словно угрожая. Секунд 10 мы смотрели друг на друга, пока она не сдалась, опустив взгляд. «Я вас поняла, Ясуда-сан. Прошу меня простить», — поклонилась она, после чего ушла, закрыв за собой дверь. Рядом со мной появилась недовольная Азами, все это время слушавшая разговор. «Мне жалко Ясутян, но эта женщина, Тацуя-кун, слишком бесстыдная. Никакого такта. Я с предком клана Акиима был согласен на все 100%. После этого разговора пошел в библиотеку, приступив к чтению учебников. За 2 недели я смог прочитать уже весь, немного утрирую, читать абсолютно все просто бесполезно. Первый стеллаж и приступил к неспешному, ну, почти, освоению материала новой секции. Набрал себе необходимые книги и в полной тишине сел за стол. Если девочка-подросток, еще когда я первый раз посетил библиотеку с ее участием, пыталась себя как-то занять, то потом, поняв, что ничего интересного не происходит, стала просто залетать в цепочку и там спать в ожидании моего ухода из библиотеки. Хех, когда речь заходила о библиотеке, то сон у нее был удивительно крепкий. Дома мы еще иногда поднимаем какие-то темы по типу способов влияния разных энергий на окружающую реальность, но и только. От самого чтения меня почти никто не отвлекал. Лишь время от времени я слышал, как со мной здороваются и здоровался в ответ. Дабы ко мне точно никто не подходил и не заводил разговор, в окружающее пространство вокруг себя распространял образ серости и обыденности. Если на расстоянии человек еще может думать ко мне подойти и заговорить, то вблизи он может потерять это желание и просто уйти. На большом количестве людей это лучше не использовать, так как могут обратить внимание на явное влияние, однако на мимо проходящих, думаю, еще можно, учитывая, что это не несет никаких негативных эффектов. По крайней мере, не должно. В какой-то момент чтения, погруженный в свои мысли, мое внимание зацепилось за одного школьника, что-то делавшего с книгами. Сам он, видимо, пытался выглядеть неприметным, крайне неудачно, и постоянно осматривался, боясь, что его застукают. Время от времени он и на меня поворачивал взгляд, но я довольно успешно делал вид, что просто читаю книги. Этим, так-то, я и занимался, если бы он так сильно не выделялся своим поведением. Самого школьника я узнал сразу, как и могу узнать уже добрую половину, если не больше всей школы. Его звали Яна Хатыка, учится в классе 2А старшей школы. Ничем не примечательный черноволосый парень, с короткой стрижкой, плохой осанкой и неуверенным взглядом. Энергетические колебания он тоже создавал едва заметные. И да, я уже знаю, что их можно контролировать, хоть и не идеально, но это явно не относится к этому лентяю, то и дело норовившему заснуть на уроке. Единственная причина, которая меня настораживает в нем, да и не только нем, это то, что он сидит на задней парте у окна. Чистый разум, любой, кто знаком с японской культурой достаточно близко, знает, что это место выбирают самые могущественные существа на планете, если не Вселенной. Это звучало бы даже забавно, если бы не было чистой правдой. Ассоциативные цепочки подсознательно заставляют меня присматриваться к ребятам, которые сидят на том месте. Пока я осмысливал законы бытия этого пласта реальности, явно взволнованный школьник взял какую-то книгу, после чего зачем-то стало водить пальцем по воздуху. В какой-то момент он словно что-то подтвердил, в пространстве вспыхнули едва-едва заметные энергетические колебания, и книга распалась на частицы, просто исчезнув. Сам же школьник прикрыл глаза, после чего неожиданно резко их открыл и с широкой улыбкой уставился на остальную библиотеку. Ассоциативные цепочки мне уже дали примерный ответ того, что происходит. Я непроизвольно нахмурился. Тот стеллаж я еще не читал. Этот парень только что не только лишил меня одного потенциально важного учебника, нет, ко всему прочему, это уже порча имущества школы. А я чертов учитель в этой школе. Но за себя обиднее, да. Отложив книгу, которую я читал, неспешно направился в направлении парня. Хатыка был настолько увлечен выбором новой книги, что не обратил на меня внимания, даже когда я встал прямо сзади него. Честно, даже не пытался подойти тихо. Школьник просто рассеянный, максимально рассеянный. Он уже даже полез за новой книгой и начал увлеченно опять тыкать пальцем по воздуху, из-за чего я понял, что простоять могу вплоть до того момента, пока он не уничтожит всю библиотеку. Ничему не мешаю, Хатыка-кун, школьник подскочил как ошпаренный, повернулся и уставился на меня круглыми глазами. Он сейчас выглядел как вор, которого взяли с поличным. Рассеянный взгляд, тяжелое дыхание. Черт, да у него даже коленки задрожали. В эмоциях поднялся самый настоящий ужас. Читаешь, да? Попытался я его привести в чувство, задав новый вопрос. Хатыка вцепился руками в учебник. Кажется, это был начальный курс магии огня. Зэ-зэ, здравствуйте, я Исуда-сенсей. Включил просто максимального петуха школьник. Да-да, а почему ты такой нервный? Участливо спросил я. Может, тебе плохо? Все в порядке, Исуда-сенсей. Я уже ухожу. Школьник оперативно, нет, поставил учебник обратно на его законное место, после чего, спотыкаясь прямо на ходу, побежал из библиотеки. Лор, ко мне, позвал я божество через имевшийся контракт, наблюдая за тем, как вредитель сбежал. Божество сразу оказалось возле меня и ожидающе на меня уставилось. «Ты что-то чувствуешь вокруг?» – спросил я, одновременно с этим разрешив ему говорить. «Понятия не имею». Череп уже хотел ответить безжизненным тоном на мой вопрос, но потом словно стал к чему-то принюхиваться. Его огни в глазах загорелись чуть больше. Теперь он уже не выглядел таким замученным. «Кажется, я все-таки слишком плохо с ним обращаюсь. Может, поселить его в своей квартире? Куплю ему будку, поставлю в коридоре. Разумное существо, как-никак. Думаю, за последнее время он плюс-минус осознал, что создавать культы и похищать племена кошка-девочек для создания гарема – не самая лучшая идея. Не демон же я какой, в конце концов, владыка, кажется, тут только что побывало какое-то божество», – стал осматриваться череп. «Я точно чувствую шлейф божественной силы. Поверьте, у меня, как и полагает великому богу гарема, просто прекрасный ню, а ну не орать». Мы с Лором одновременно повернули головы на стойку, за которой стоял мужчина, который дал мне пропуск. Ну, в чем-то он прав. Только зачем орать не орать, если он сам же и нарушает свои правила? «Так, ты говоришь, что это божественная сила». Перешел я на ментальную связь, пообещав себе подумать над парадоксом старика чуть позже. «Да, владыка. И, пока вы меня не заткнули». Взгляд черепа опять стал напоминать побитую собаку. «Я вас очень прошу, пожалуйста», буквально взревел он мысленно. «Очень прошу, позвольте мне говорить, я так с ума сойду». Я закатил глаза. «Чистый разум, ты чертов бог гарема. Само твое существование абсурдно, как и силы, такие разносторонние и странные, влияющие на причинно-следственные связи в угоду создания максимально нелепых, странных и постыдных ситуаций из-за обычного проклятия, которые ты еще и считаешь благословением. Даже думать не хочу о том, насколько сильным ты станешь, когда речь зайдет о создании самого гарема. Впрочем, то, что он смог так оперативно организовать культ и пойти экспансией на племя кошка-девочек, о чем-то договорит. Хорошо, немного подумав, решил я обрадовать Лора. Но лучше продолжай перед остальными молчать. Я не стану тебе приказывать этого, обычная просьба. Проверка, понимаешь? Попытался максимально доступнее я до него донести свою точку зрения. Спасибо. Шмыгнул носом, как летающий череп, после чего отвернулся и заплакал огненными слезами, что исчезали, не долетев до пола. Иногда я очень сомневаюсь над тем, стоит ли мне упоминать в отчетах наличие подобных существ, как боги. Их силы, несмотря на ограниченную концепцию, причем, почему-то мне кажется, что это, в первую очередь, сознательный блок, и без того просто слишком страшные. Они меняют реальность вокруг и делают это очень успешно. Тот же Лор вроде и говорит, что исключительно бог гарема, но он, по факту, просто больше редкостный извращенец, в остальном его способности крайне разносторонние. Не отрицаю, что он сам по себе может быть довольно уникален и в своем сознании придает своей откровенно ущербной концепции смысл больше, чем он есть на самом деле. Он, по факту, просто не знает, что можно, а что нельзя. Для Бога это ближе к тому, что можно, все. Я уже прочитал книгу о влиянии веры на мир от какого-то французского мага, в которой он рассказывал, что человек, по капле, своими мыслями, желаниями и убеждениями влияет на мир, что особенно заметно в этой реальности, где, насколько я понял, грани между планами бытия просто слишком тонкие. Итого получается, что Лор искренне верит в то, что его концепция позволяет ему практически все, и он действительно это может. Так же, как и развивалась магия, сначала было просто желание изменить мир. На основе этого уже стали появляться заклинания, ритуалы, разные приспособления на основе магии. А ведь есть еще и группа богов, которые не ограничены концепциями и изначально знают пределы, или их отсутствие, своей силы. Если в них верит достаточно людей, то они, теоретически, могут даже воплотить новую реальность. Думая об этом, я неспешно вернулся домой, поужинал, пообщался на эту тему немного с Азами, после чего телекинезом притянул к себе куб и стал по чуть-чуть передавать полученную информацию в устройство. Не всю, далеко не всю, лишь крупицы. Вместо образа влияния божественной силы на мир и изменения едва ли не фундаментальных законов в ограниченном пространстве, лишь метод работы магии. Голые факты. Вместо упоминания наличия демонов, работающих в фастфуде, упоминание существования отдаленного плана с пожирателями душ. Уже сильно, да, очень сильно, но, хе, а кто сказал, что я буду отправлять это все разом? Этот мир бесценен на знания, которые, уверен, агенты в других мирах бы исследовали годы. Я же уже получил столько информации, сколько могу отправлять десятилетия. Не прожил в этом мире и года, а уже такой огромный багаж знаний, что растет и растет. Примерно часов в 8 вечера, когда я закончил с очередным отчетом, информацию в котором буду отправлять по чуть-чуть в виде голых фактов и немного личных размышлений на этот счет, образы более чем настоящие, так что этого достаточно, достал телефон и набрал номер Лали. Нет, я точно ей звоню слишком часто. Тацуя-кун, ты же не просто так звонишь, да, сразу все поняла древняя Лаля. Яна Хатыка. Предположительно обладает подобием божественного артефакта, способного поглощать книги. На моих глазах уничтожил учебник по магии. Хотел продолжить свое грязное дело, но я его остановил. Вот, вот вредитель маленький. Раздался шокированный возглас на обратной стороне. Заплескалась вода. Кажется, Мичеру принимала ванну. А я-то думала, почему не вижу никаких путей с ним. Кроет его кто-то, значит. Лаля злобно засмеялась, видимо, приняв вызов, после чего поблагодарила за очередную наводку. Заодно мне рассказала про тех ниндзя, на секунд 10 замолчав. Видимо, посмотрела варианты нашего будущего разговора и, решив не затягивать, сказала, что это потомственные поехавшие психи, умеющие использовать ки, имеют свою организацию, пусть и не очень многочисленную. Управляет ими какой-то старый псих, принимающий самые разные заказы, убить того, поймать этого, найти то и так далее. Ничего особенного, просто придурки широкого профиля. Поблагодарив ее, я с ней попрощался. Азами появилась возле меня, и мы уже вместе просто смотрели на мой телефон. Тацуя-кун, ты никогда не думал, что слишком легко натыкаешься на всякое? Я тоже думал об этом, закрутил устройство и я телекинезом в воздухе. Может, у меня просто удача такая? Предок клана Акиима пожала плечами, после чего вернулась в уже привычную статуэтку слоника. Ей там, говорит, комфортнее. Вздохнув, проделал все водные процедуры, после чего лег в кровать. Да, наверное, нужно будет завтра посмотреть в интернете будку для Лора. Не знаю, будет ли он сильно рад, но сомневаюсь, что откажется жить в квартире. Ну а если не захочет? Что же, я предлагал. И так разрешил ему говорить, в конце концов, уже неплохо. Что же касается наглого уничтожителя чужого имущества, уже плевать, не мои проблемы, мое дело, просто поставить в известность. ХМ, и почему я чувствую себя редкостным обломщиком? Глава 39. Лор с нечитаемым выражением черепа переводил взгляд то на небольшую будку, то на меня. Уже на следующий день после того, как я решил взять Лора в квартиру, заказал ему новое жилище. Пришла будка на следующий день в среду, 28 ноября. Был вечер. Владыка, что это? Будка, вновь включил я капитана очевидность. Для кого? Продолжил переводить взгляд то на будку, то на меня Лор. Ты не умеешь читать? Приподнял бровь я. Череп, паря в воздухе, вновь перевел взгляд на будку. Сверху было наклеено имя Лор. Владыка, я вас ненавижу. Сложным взглядом на меня посмотрел бог гарема. В эмоциях, правда, особой ненависти не было. Скорее шок. Вы хоть понимаете, кого хотите поселить в будку? Тебе нравится жить на складе? Чуть выразительнее приподнял бровь я. Лор не ответил, став пронзительным взглядом смотреть на будку. Огни в глазах черепа как-то странно вспыхнули. Ничего не сказав, он осторожно залетел в будку. Я туда поместил небольшое зеркало и теплый плед. Были мысли взять ему еще миску, но понял, что это будет уже слишком. Он, в конце концов, не нуждается в человеческой еде. Хех, ну и я понимаю, что это было бы уже слишком сильное унижение для него. В кубе. Ну как, лучше подвала? Иронично улыбнулся я. В цепочке на шее я слышал все нарастающее хихиканье Азами, но она пока уверенно держалась. Владыка, вылетел череп из будки. Вы понимаете, что если я соглашусь, то сам себя перестану уважать. Хихиканье Азами стало чуть сильнее, что услышал и Лор. Глубоко вздохнув, божество опустило голову, о чем-то задумавшись. Ну что, где будешь жить? Поторопил я его немного. По промелькнувшим эмоциям уже знал ответ, это больше психологический жест. Важно, чтобы он сам согласился и признал мою правоту. Череп молчал с минуту, все это время смотря на будку. Я все же спрошу, вы понимаете, что хотите поселить божественную сущность в будку? Даже как-то осуждающе посмотрел он на меня. Хи-хи-хи-хи-хи, не могу. Такое чувство, что девочка-подросток в той цепочке стала задыхаться. Ха-ха-ха-ха-ха. Азами все же прорвала и она громко засмеялась, из-за чего Лор уже привычно для себя подлетел к стенке и стал об нее биться, пока я не запретил ему это делать, из-за чего ему с кислой миной пришлось ждать, пока предок клана Акиема успокоится, что, благодаря выражению черепа, он у него был неприлично выразительным, бога гарема было сделать довольно сложно. «Просто признай, что она тебе понравилась», — хмыкнул я, видя, как череп отвел взгляд. «Ну да, белый, теплый плед в квартире намного лучше сырого склада со всякими бытовыми принадлежностями. Я не могу этого признать, владыка», — покачал черепом Лор. «Но могу принять, что подобные условия намного лучше прошлого места. Да, кстати, решил я уточнить один момент, когда и если будут приходить гости, то ты должен вместе со своей будкой идти на балкон и там ждать». Уже успокоившаяся Азами вновь громко засмеялась. «Вы понимаете, что даже у собак больше прав, чем у меня?» Чисто из интереса уточнил Лор. «Ты так говоришь, будто это не ты сам подписал со мной подобный контракт», — пожал плечами я. «Я был уверен, что вы могущественная темная сущность, которая возьмет себе в слуги молодое, но очень перспективное божество». Очень сильно это задело Лора, из-за чего пламя вокруг него стало распространяться чуть активнее. А в результате владыкой оказались вы. Кажется, для бога гарема это слишком больная тема. Впрочем, это тот редкий случай, когда это божество можно понять. Ну, кое-как, с трудом. Мое относительное спокойствие продлилось недолго. Уже со вторника, на следующий день после отказа рыжей лисицы, за мной по пятам начала ходить Ясу. Если на уроках она меня еще не трогала, то после них буквально липла ко мне, причем, словно понимая, что может поставить меня в неудобное положение, она липла осторожно, то ходит поблизости кабинета, то подходит иной, явно лишний раз ко мне просто что-то спросить по типу времени. Ко всему прочему, в пятницу 30 числа, под самый конец месяца, меня к себе вызвал директор. Как вы можете заметить, Ясуда-сан, лениво начал разговор он, читая при этом мангу с очередной эльфийкой на обложке. На этот раз были крупным планом показаны ее ступни, и почему-то рядом с ней на коленях стоял какой-то парень в японской школьной форме, смотря на искомые ступни так, словно видит нечто идеальное. Ясутян стала находиться на довольно близком от вас расстоянии. Как я понимаю, вы уже знаете причину подобного. Оторвался он от прочтения манги, встретившись со мной взглядом. Вы хотите, Канека-сан, чтобы я не прогонял ее? Приподнял бровь я. В целом, я понимал причину, да и она мне особо, именно что особо, а не вообще, не мешала, поэтому решил махнуть на это рукой. Думаю, будь я на ее месте, то тоже бы пытался найти защиту. Защиту вопреки желаниям защитника. В ее же ситуации, где я для нее стал эдаким спасителем, то и подавно. Тактика, конечно, не самая приятная, однако понять я ее могу. Главное, чтобы слишком не мешало, а так, пусть шастает возле меня почти сколько хочет. Даже если и пойдет еще какой-то слух, то мне от этого будет не холодно, не жарко. Ойли, когда я уже стал слышать весьма и весьма громкий шепот некоторых учеников, при виде меня начинавших обсуждать Рин и Лизу. Они обе были в школе довольно популярны. Из-за этого же отношение некоторых старшеклассников, к счастью, их было меньшинство, ко мне тоже начало по чуть-чуть меняться. Кто-то прямо восхищаться начинал, кто-то начал смотреть на меня как на своего главного противника, которого нужно было превозмочь, и так далее. Да, именно этого я и хочу, вновь перевел взгляд на мангу мужчина. Не волнуйтесь, подобная услуга войдет в ваше жалование. Я вас понял, слегка кивнул я. Видимо, лисица пошла напрямую к директору и умудрилась договориться уже с ним. Не отрицаю, что старший Канека решил сам защитить девочку. В конце концов, может пострадать как престиж школы. Если произойдет что-то плохое, так и, чего нельзя отрицать, дело в обычной совести. А там, глядишь, причина подобного решения комплексная, предложение от матери Ясу, престиж школы и совесть. И еще кое-что, когда я уже думал встать из-за стула, подал голос мужчина. На этот раз его тон стал намного строже и уже не казался ленивым и расслабленным. Ясуда-сан, надеюсь, вы уже передали своему божеству, чтобы он начал понемногу снимать проклятие с моей дочери. Я на его слова никак внешне не отреагировал, но внутренне очень удивился и даже напрягся. Прислушавшись к его эмоциям, понял, что он не блефует, и полностью уверен в том, что это сделал я. Почему вы еще не помогли Мичерутян, если знаете, в чем проблема? Нейтральным тоном спросил я. Старший, телом, Канека отложил мангу, после чего сел нормально, иронично приподняв бровь. Ясуда-сан, вы правда верите, что я не понимаю причины, почему вы решили это сделать? Неожиданно громко хмыкнул он. Думаю, вы можете понять, что в нашей семье отношения довольно сложные, не так ли? Чистый разум, довольно сложные, да. Дочь оказалась реинкарнацией древней провидицы-манипуляторши, пусть и довольно адекватной. Плюс, насколько я понял, после смерти тела Мичеру все семьи магов уже должны сразу начинать едва ли не поколениями ожидать того, что их новорожденная дочь может оказаться и не совсем их дочерью. Объективно, самое что ни на есть дочь, генетически как минимум. Энергетическое тело тоже должно быть изначально Мичеру, иначе бы ее прихлопнули перманентно, не дав реинкарнировать, я в этом уверен, и она ничего не захватывала. По факту, она является дочерью Канека-старшего, телом, во всех смыслах, кроме ее сознания. Уверен, взаимоотношения в подобной семье могут быть довольно нестандартными. Воспитать такого ребенка точно не получится. Она сама кого хочешь воспитать может. Да, я понимаю, медленно кивнул я, представив перспективы. Первое время было довольно сложно принять подобное, но со временем это получилось, развел руки мужчина. К сожалению, ни о каком воспитании не идет и речи. Мичерутян привыкла всеми манипулировать и моделировать свои лучшие пути, жестко улыбнулся он, явно этим недовольный, искренне веря, что так будет лучше для всех. Я уже успел ее изучить и знаю это, и поэтому вам выгодно, чтобы кто-то решил ее проучить, немного удивленным тоном спросил я. Пускай почувствует, каково это, плясать под чужую дудку, чуть шире улыбнулся директор. Она уже приглашала специалистов, которые могли бы определить ее проблему и решить. Жаль, что они все оказались подкуплены. Судя по тону и эмоциям, ему было как угодно, но только не жаль. Мне главное, чтобы проклятие имело определенные границы. Понимаете, Ясуда-сан, с этим нет никаких проблем, Каныка-сан, заверил я показательно безразличным тоном отца, который, объективно, затроллил довольно жестко свою дочь. Лор уже начал снимать проклятие. Благодарю за понимание, вежливо улыбнулся директор, после чего вновь облокотился на свое кресло и взял мангу в руки. Кстати, как думаете, почему мир такой несправедливый? Я на него немного непонимающе посмотрел. В смысле, что конкретно вы имеете в виду, Каныка-сан? Юичи показал на обложку манги. Судя по эмоциям, этот вопрос действительно был для него важен. Зоне разделения уже тысячи лет. Где эльфийки? Может, они прячутся? Безразлично пожал я плечами. Поверьте, серьезно прищурил глаза директор, я обыскал добрую половину мира, Ясуда-сан. Шанс того, что в этом мире есть эльфийки, мал. Тролль, просто тролль. Они так важны, вы еще слишком молоды, Ясуда-сан, и просто не можете оценить всю важность вопроса, наставительно покачал головой мужчина. Рекомендую вам чаще общаться с Лором-саном. Если бы не ваш запрет, то мы бы с ним многие темы обсудили, распространяя вокруг эмоции легкого веселья, заверил меня старший, телом, Каныка. Вы можете быть свободны. В общем, в ходе довольно необычного разговора удалось узнать, что, оказывается, тот же Юичи уже обо всем узнал, но, чистый разум, как будто я тут самый умный манипулятор разного рода интриг, нет. Если Мичиру еще слишком полагается на свои способности, да и ей объективно сбили след, то директору сложить 2 и 2 со своей стороны было не так уж и сложно. Проверить тоже можно, так что, не вижу в этом ничего за гранью. Ситуация могла сложиться не очень удачно, но раз пронесло, то нужно этим воспользоваться и не создавать себе лишних проблем в будущем. Ведь в этой школе проблемы и так на каждом шагу. На улице была среда, 5 декабря. Прошла примерно неделя с момента вызова наподобие ковра, за которые толком ничего и не произошло. Все начало по чуть-чуть становиться для меня обыденным и монотонным, и лишь наличие постоянно маячившей поблизости лиса девочки напоминало мне о том, что никакого спокойствия и в помине не будет. Да и я каким-то образом умудрился стать для многих старшеклассников авторитетом. Ясуда-сенсей, как думаете, Цутия-сан оценит, если я ей подложу в сумку свое письмо с признанием? Сильно нервничая, искал у меня совета Мацуака Шиджа, ученик класса Трис. Наши семьи находятся не в самых лучших отношениях, но это уже не первый раз, когда ко мне на перемене подходят старшеклассники с таким вопросом. Рин с Лизой, чистый разум, по факту, сюда можно вписать и Ису, создали мне подобие репутации эдакого соблазнителя. Все из-за их популярности. И ладно еще немка, она просто постоянно ходит ко мне с шахматами, но Рин, чистый разум, она хоть и старается вести себя на уроках нормально, но ведет себя в присутствии толпы немного робко, если я к ней обращался. Держать язык за зубами по-настоящему мало кто умел, а уж когда речь идет об учениках старшей школы и каком-то грязном слухе, то и подавно. Разве ее сумка не защищена? Приподнял бровь я. Нюансы работы многих заклинаний я уже знал, в том числе и то, что на подобные хранилища можно ставить защиту, которой может не бояться разве что человек, который ее и поставил. Остальных оно может шарахнуть. Много чем. Взломать ее будет не проблема, Ясуда-сенсей. Неожиданно оживился школьник. С помощью магии иллюзий подделывать ее отпечаток магии я уже научился. Буквально засветился от гордости парень. Я приподнял бровь, покачав медленно головой. Шиджа-кун, как ты думаешь, о чем подумает Читян, если поймет, что ее сумку взломали, еще и положив туда что-то? Вы думаете, что это плохая идея? Сразу скис парень. Я устало вздохнул. Ты же сам сказал, что разбираешься в иллюзиях, так? Парень неуверенно кивнул. И ее вкусы ты тоже знаешь? Вкусы? Непонимающе он на меня уставился, почесав затылок. Ей нравится Сакура, захотелось вздохнуть мне еще более устало. Чистый разум, почему я, человек, который вообще не должен разбираться в взаимоотношениях местных, даю кому-то советы, как это все работает? Да, конечно, уверенно закивал парень, мечтательно улыбнувшись. У меня есть 47 фотографий Цутии-сан на их фоне. КХМ, так, это явно не то, что я должен был узнать. Как ты смотришь на то, чтобы показать ей иллюзию цветения сакуры. Предложил я. «Ты способен на это?» Школьник уверенно закивал, после чего вытянул руки. Вокруг стали распространяться слабые энергетические колебания, и буквально в воздухе начала формироваться довольно качественная, детализированная иллюзия. «У парня явно талант, с этим можно работать», – задумчиво кивнул я, обрадовав парня с фиолетовыми волосами. «Кажется, в цепочке на моей шее вновь захихикал Азами, и таких вот искателей совета хватало. Это, если честно, меня удивляет. Несмотря на полученную репутацию, подобное доверие к моей персоне вызывает определенные вопросы. Кажется, тут в первую очередь играет то, что я очень молодо выгляжу. Объективно мне 50 лет. Ментально, конечно, не больше 20, наверное, но тем не менее. Если бы тут узнали о моем реальном возрасте, несмотря на мой ментальный возраст, отношение бы изменилось ко мне в корне. Остальные учителя тут выглядели минимум лет на 25-30. Когда многим можно было дать уже все 50 и более. Ко всему прочему, немалая группа учителей тут – женщины. Им точно нельзя рассказать то, что мне сейчас рассказывает Шиджа. И вот тут вот появляюсь я, весь такой модный, молодой, харизматичный, по заверениям Рин, популярный у девушек. Эх, чистый разум, как-то оно все неправильно, если честно. В остальном же, особого ничего не происходило. Почти, увы. Как можно понять, не происходило совсем недолгое время, учитывая, что это школа для магов, где просто море разных, эксцентричных личностей. Еще и я обладал на диво хорошей удачей, когда речь заходила о том, чтобы во что-то необычное влипнуть. Я был в библиотеке. Поглощать знания из учебников довольно приятно, особенно осознавая, что с каждой новой книгой остается все меньше материала на изучение. Кроме того, основная причина, так-то... Понимание окружающего мира становится более объемным и полным. Все эти способности магов уже не кажутся мне настолько абсурдными, что меня, признаюсь, очень радует. Есть даже небольшой шанс, что в будущем я смогу открыть у себя аурное зрение, хоть и шанс этого, учитывая мой возраст, по словам учебника, уже довольно низкий. Я, впрочем, никуда не спешу. Ясуда-сенсей, тихо, крайне осторожно ко мне обратилась Ясу, махая из стороны в сторону своим длинным хвостом, и как еще пыль не собирает. Интересно, первые лисицы, прибывшие в этот мир, были профессиональными вениками? Да, Ясутян, выжидающий, посмотрел на нее. Мы с ней договорились, что она будет ко мне обращаться в свободное время только в самом крайнем случае. Объективно, она все это время просто ходила по библиотеке, толком и не подходя к стеллажам, а уж тем более ко мне, сохраняя диапазон моего комфорта. Почти. Начальный допуск школьникам получить просто, лишь дальше могут возникнуть проблемы. Конкретно сейчас я просто сидел за столом в области, где не было каких-то ограничений на проход, поэтому девочка легко могла ко мне обратиться. Ясуда-сенсей, я видела, что там кто-то магией взял какую-то книгу со второго этажа, замахав хвостом чуть активнее, опустив голову, сдала возможных нарушителей Ясу. Кто взял? Со вздохом отложил я книгу. На втором этаже был уже намного более серьезный материал. Учителям к нему доступ был, а вот ученикам уже, как правило, нет. Я пока лишь предварительно пробежался взглядом по нему, но уже знаю, что там есть материал по разным ритуалам, полезным и не очень, специфические знания об анатомии разных существ, не говоря уже о призывах. Наверное, самая опасная там вещь, ведь можно абсолютно случайно призвать не кого-то конкретного, а какую-то тварь. Вот они, невинно улыбнувшись, одним взглядом показала на трех парней из класса 3 в средней школы. Я знал этих троих учеников, Симадатора, Итикава Йошиюки и Кавакамидейки. На самом деле, они были довольно талантливы. Один хорошо разбирался в боевой магии, другой хорошо взаимодействовал с астральными планами. В магии есть и такая стезя, когда третий просто прекрасно, если верить словам учительницы древних рун, с которой мы иногда пересекаемся, разбирался в рунах и буквально щелкал их как какие-то семечки, комбинировал их, оптимизировал, уже самостоятельно составлял полноценные рунные цепочки. В общем, они действительно были умными. Да и на моем уроке эта троица, учащиеся в одном классе, всегда все легко понимали. Проблема в том, что, как бы парадоксально это ни звучало, при этом они были идиотами. И не просто идиотами, а идиотами, которых ненавидит добрая половина всей школы. Вот кто-кто бы смогли стать идеальными жрецами Лора. Уверен, что своими эмоциями и мыслями они его постоянно подпитывают, ибо они редкостные извращенцы. Еще только учась в третьем классе средней школы, они уже умудрились пробраться несколько раз в женскую душевую, просверлить в женской раздевалке, обойдя систему защиты, несколько дырок. Тот же Кавакоми, парень, разбирающийся в рунах, нарисовал цепочку на своей руке, которую, стоит ему вытянуть, создавала порыв ветра и поднимала юбки девушек. Симада, обладая неплохим потенциалом в боевой магии, входит тут в кружок Кинда, то и дело довольно непристойным образом побеждая девушек. Итикава Йошиюки вообще пошел дальше всех и стал подкупать духов, чтобы они делали ему фотографии девушек под юбкой. Мне этот же парень еще хвастался, что приступил к обучению магии снов. Мне его не остановить, конечно, но, чую, что все станет только хуже со временем. Но где он достал методики развития этого направления, вопрос хороший, конечно. В общем, их не отчислили только потому, что они действительно талантливые и сдают почти все предметы едва ли не на высший балл. Забавно, что лезут они не ко всем девушкам, к той же Рине и Лизе не смеют, ибо они достаточно влиятельные, чтобы за кое-что их схватить и потянуть, а лишь к тем, кто им особо ничего сделать и не может. Они вроде бы понимают, что есть определенные рамки, но не думают о том, что уже испортили себе репутацию среди одногодок, включая других парней. Их может спасти разве что их талант. И теперь они сперли что-то явно запретное со второго этажа. Пока я думал об этом, они, довольно улыбаясь, переписав что-то из учебника на другой листик, вернули учебник аналогом магического телекинеза. Кажется, что это даже не они вернули его на место, если честно, после чего как ни в чем не бывало вышли из библиотеки. Действовали они быстро и оперативно, словно какой-то подготовленный отряд военных. Я устало вздохнул, после чего сам встал со своего места. Ясуда-сенсей, вы идете бить лица этим гнусным извращенцам. Активно замахала хвостом девочка. Пока не бить, покачал я головой. Пока просто смотреть и контролировать, а там уже увидим. Девочка довольно улыбнулась. Даже ее уши на голове чуть активнее задвигались, словно прося, чтобы ее погладили за наводку. Чистый разум, как эта школа еще существует, вопрос, который мучает меня уже долгое время. Это место одновременно и благословили, и прокляли. Уже идя по следам школьников, предварительно максимально закрыв себя от их внимания, вышедших из здания в лес, я понял, что прокляли не только их, но и меня. Дали бы хотя бы времени скинуть проблему на кого-то еще, но нет, все сам. Хорошо еще, что Ясу согласилась немного подождать в библиотеке под присмотром того старика. Хоть у кого-то тут полноценно мозг работает. Школьники же тем временем расчистили себе в лесу место, и Тикава достал из своего рюкзака какие-то краски, после чего стал, под мою скептичную мину, спрятавшуюся за деревом, рисовать чертову пентаграмму. Когда они начали доставать свечи, я понял, что это пора закруглять, пока они действительно кого-то не призвали. Словно в такт моим мыслям, из лишь наполовину готовой пентаграммы раздались довольно сильные энергетические колебания, и она сама начала, чистый разум, себя заканчивать, словно на обратной стороне кто-то им помогает. Парни восторженно переглянулись. Таракун, Дейки-кун, милые суккубы нас уже ждут. Восторженно едва ли не пропищал Йошиюки. Два других парня по-идиотски улыбнулись, помогая закончить ритуал. Придурки, вы разве не видите, что тут явно что-то идет? Ну вот совсем не так. Едва ли не сплюнув, мысленно махнув рукой на их душевное равновесие, вырубил их ментальным ударом, из-за чего школьники, не успев икнуть, попадали. Словно что-то поняв на той стороне, пентаграмма стала еще быстрее завершаться. Я выбежал из-за дерева и телекинезом стал пытаться остановить эту сверхъестественную хрень, но было уже слишком поздно, пентаграмма вспыхнула красным и в центре появился какой-то провал, из которого, словно в лифте, стала подниматься рогатая девушка лет 20 на вид с красными глазами, синими волосами и нарядом, которые нарядом было нельзя назвать. Ее наготу скрывали только две фиолетовые тряпки. Больше на ней одежды никакой не было. «Ты меня призвал, смертный», величественно качнув шестым размером груди, «Асуна, прости, но ты уже не кажешься жертвой безумного генетика», посмотрела на меня игривым взглядом суккуба. Ее красные глаза сверкнули. Вокруг нее стали распространяться энергетические колебания и лететь прямо на меня, но я уже поставил вокруг себя телекинетический барьер. Нет, хмыкнул даже как-то презрительно я, после чего силой разума нанес ей ментальный удар. Меня. Шокированно она на меня уставилась. Подчинить. Да как ты смеешь? Схватилась она за голову, нанеся ментальный удар уже мне, который, что произошло со мной впервые, заставил меня немного поморщиться. Удар был ощутимым, хоть защита и выстояла. Так, да, сконцентрировав псионическую энергию, еще и добавив немного духовной, я нанес ей еще более сильный удар по разуму, из-за чего из ее носа потекла черная кровь. Суккуба на энергетическом лифте схватилась за голову и упала на колени, задрожав всем телом. Энергетический лифт стал опускать ее вниз, возвращая, кажется, в родной план бытия. Я отомщу, смертный, заверещала она, видимо, уже строя план мести. Хрен я тебя просто так отпущу, рогатая. Притянув ближайшую ветку телекинезом, я на огромной скорости ее швырнул в голову суккубы. Ее череп достойно принял удар, и ветка даже не проткнула голову девушки, но вырубила ее окончательно, из-за чего ее тело наполовину застряло в этом лифте, перестав как опускаться, так и подниматься. Черная кровь стала растекаться по кругу, из-за чего тот неожиданно вспыхнул. На лбу потерявшей сознание суккубы появилась какая-то фиолетовая печать. Из многострадального лба, где сформировалась печать, вылетела искра энергии и полетела в меня. Я попытался от нее увернуться, но она, словно обладая автоматической наводкой и наплевав на мой барьер, влетела уже в мой лоб, и я почувствовал, что, кажется, опять с кем-то заключил контракт. Причем, судя по ощущениям, опять односторонние и в мою пользу. Так, кажется, мне нужно позвонить Мичеру. Уже проснувшаяся ото сна Азами, проявившись передо мной, смотрела на меня странным взглядом. Я даже от Лора почувствовал внимание, словно для него произошло что-то важное. Владыка обратился ко мне по ментальной связи череп с восторженными образами. Все же, я был слеп. Простите глупца, вы действительно могущественная темная сущность. Подчинить в ритуальном бою столь сильную суккубу. Владыка, я сейчас заплачу, а я уже не верил. Чистый разум. Глава 39.5. Значит, Ринтян, ты знакома с Ясудой-сенсеем вне школы? Закручивая локон белых волос, поинтересовалась Элиза, с неудовольствием видя, какой довольной стала Рин. Девушки между собой практически не общались, просто слишком разные интересы, несмотря на то, что обе были довольно популярны в школе. Что ни говори, но и Вольф, и Ивата могли похвастаться как минимум просто приятной внешностью, хотя многие, услышь подобную оценку, пошли бы убивать еретика, посмевшего сказать, как ни странно, полную ересь. Принцессы же, ну, почти, в магическом обществе не было какой-то полноценной аристократии, нет. По факту, группы людей с магическими способностями просто конкурировали за влияние либо в стране, либо во всем мире, хотя это и единичные случаи. Магическая школа в Японии давала таким семьям то, из-за чего и была настолько популярной, несмотря на довольно много недостатков, по типу не самого обычного директора. Школа давала знания, будь то ребенок с потенциалом в магии молнии или иллюзий, школа располагала теоретическим материалом и специалистами, которые если и не могли обучить полностью, то, как минимум, направить. А наличие аттестата, который выдают по завершению обучения, уже достаточно для того, чтобы в худшем случае куда-то устроиться и жить очень даже неплохой жизнью. Зависит от баллов, от рекомендаций школы, от связей, которые школьник мог завести в заведении, от самого источника магии, в конце концов, однако это уже огромный показатель, учитывая, что дети потом вернутся домой с немалым багажом знаний. Школа действительно давала многое и была заслуженно популярной. Ко всему прочему, школа еще и принимала на бесплатное обучение детей магов, только японцев, естественно, в первом поколении. На подобный шаг идут единицы учебных заведений, из-за чего у школы, несмотря на, опять же, присутствующие минусы, просто прекрасная репутация. То, что ребенок может не справиться и слететь с бесплатного обучения, вопрос совсем другой. Ясуда-сан, друг моего личного сенсея, Элиза Тян, гордо подняла подбородок Рин, с нескрываемым превосходством смотря на немку. Мя, важно подтвердил Кокора, сидевший на плече девушки. Из-за его размеров, которые уже точно не соответствовали маленькому котенку, со стороны это выглядело довольно комично, но девушка, как и сам уже почти полноценный, взрослый кот, не обращали на это внимания, ведь им и так все нравилось. Система личного ученичества была уже не настолько популярной, как тысячи лет назад, но все еще иногда практиковалась. Многие мастера своего дела не хотят идти работать в заведения по типу разных школ, из-за чего их знания могли остаться с ними до самой смерти. Обычно подобное просто переходит семье или клану, но есть и случаи, когда маг остается совсем один, без семьи, друзей или иных привязанностей. То, что они принимают к себе ученика или ученицу, никоим образом не связанных с их семьей. Как уже говорилось ранее, ситуация довольно редкая в нынешнее время, поэтому, в общем-то, этим можно гордиться, особенно учитывая, что неизвестный мастер может обладать по-настоящему уникальными знаниями. Йошида как раз относился к подобным личностям, демонология очень редкое направление в нынешнее время, и он всегда себя так холодно ведет, продолжила задавать наводящие вопросы девушка. Да, у Йошиды-сана практически такой же холодный характер, как и у моего сенсея, немного подумав, кивнула девушка. Котенок снова уверенно закивал мордочкой, показав немке язык и заставив ту нахмуриться. Элиза остановила Рин уже после уроков. Ивата обычно мало с кем общается, за исключением пары подруг. Она хоть и была довольно активной девушкой, но с не самым обычным характером. У Рин были, пускай небольшие, проблемы с социальными навыками, из-за чего она часто не могла адекватно что-то объяснить, что порождало довольно неловкие ситуации. Девушки решили немного изменить свой маршрут и пошли в направлении леса, ближе к границе, дабы их не подслушивали. Ну а Какара, а ему-то что, он с Рин и так всем доволен. Твой личный сенсей кто-то известный, немного заинтересовалась персональным учителем Рин Лиза, попытавшись не обращать внимания на котенка, который корчил ей рожицы. Сенсей не слишком любит привлекать внимание, видя непонимание Элизы, Ивата пояснила. Его основное направление – демонология. О, даже прекратила закручивать белые волосы девушка, приподняв брови. Это очень редкое направление, Ринтян. Теперь я могу представить, насколько может быть. Немного замялась девушка, холодным такой человек. Рин хотела бы сказать, что ее сенсей не человек, но решила промолчать. Явно не та информация, о которой стоит кричать направо и налево. Не настолько же она глупая. В конце концов, так, ты что-то хотела узнать, Элиза Тян, наклонила голову Ивата. Как ты думаешь, Рин Тян, Йошида-сенсей берет личных учеников? Неожиданно спросила немка, из-за чего Ивата впала в ступор. Котенок как-то угрожающе вытянул хвост, быстрее хозяйки оценив ситуацию. Даже если он и не будет учить меня магии, он все равно в шахматы играет лучше, чем мой Адзисан, а это, показатель, немного залили щеки девушки, на что сразу обратила внимание пришедшая в себя Рин, нахмурившись. Я бы хотела познакомить его со своей семьей. Услышав это, глаза Рин расширились, после чего она вновь под утвердительный мявк котенка прищурилась, почувствовав сильный запах конкурентки. Нет, еще одна ей точно не нужна. Йошида-сан не берет учеников, уж поверь, Элиза Тян, вообще не берет, можешь даже не пытаться. Элиза, услышав настолько категоричный ответ, вновь начала закручивать локон своих волос, но на этот раз активнее. Хоть ей и не понравился ответ, она должна была признать, уже примерно зная характер сенсея, что тот откажется, особенно учитывая, насколько оперативно он отбился от ее частых предложений сыграть в шахматы, подкинув компьютерные. В таком случае, Рин Тян, я попрошу Адзисана, чтобы он нанял Йошиду-сенсея, неожиданно нахально улыбнулась Элиза. Йошида-сенсей же говорил, что он лишь на один триместр станет учителем. Уверена, Адзисан будет рад услышать, что на нашей территории появится настолько сильный шахматист. Глаза Ринскакара как-то недобро сверкнули. Котенку крайне не хотелось, чтобы его хозяйка была расстроенной. А для этого нельзя допустить того, чтобы Тецуя уехал за границу. Да и сам Какара, по ходу роста становясь все умнее, симпатизировал Йошиде все больше и уже не просто на уровне инстинктов. Он мог видеть ауры с самого рождения. Причем, не просто видеть, а каким-то своим шестым чувством определять по ним характер собеседника. Котенку было комфортно находиться рядом с довольно спокойным, добродушным существом. Его хозяйку, конечно, не заменит, но то совсем другое. Уверяю тебя, Элиза Тян, Йошида-сан откажется, абсолютно уверенно заявила Ивата, гордо хмыкнув. Немного подумав, она осознала, что шанс того, что Тецуя ответит согласием, просто слишком мал. Но ты можешь, конечно, попробовать. Фыркнув с довольной улыбкой, Девушка, попрощавшись, пошла по проложенной дороге домой. Она не жила в общежитии, предпочитая комфортный дом со своей личной кроватью и душем. Личный водитель уже должен ждать ее у главного входа. Через основной, не черный ход, можно было пройти лишь обладая карточкой ученика, да и официальный выход за пределы аномалии вокруг школы слишком уж хорошо защищен, поэтому проблем быть не должно, да и не было никогда. Элиза, недовольно поджав губы, проводила взглядом Рин. Когда же она увидела, как черный котенок показывает ей средний коготь за спиной своей хозяйки, девушка окончательно поняла, что может обойтись и без животных. Где этому научился котенок, вопрос другой. Видимо, плохая компания. Ивата же спокойно добралась домой, после чего вместе с Кокоро приняла ванную. Из ванной девушка вышла полностью довольной, пока на пороге своей комнаты не увидела женщину средних лет с длинными, пепельными волосами и голубыми глазами. Практически полная копия Рин, не учитывая того, что выглядит старше. И да, эта женщина, мать Рин. У Рин сразу появилось нехорошее предчувствие, стоило зайти в комнату. Когда девушка уже хотела поздороваться со своей Якоасан, старшая Ивата неожиданно серьезным тоном спросила: «Кто такой этот Ясуда Тэцуя? Почему ты мне ничего не сказала, Рин-тян?» Рин сглотнула. Котенок, предчувствуя бурю, погладил лапкой хозяйку. И опять он подумал о горе черепов. Новый учитель в школе – не самая плохая тема для обсуждений. Особенно это актуально, когда речь об учителе нового предмета, ставшего сразу обязательным, что породило довольно сильную бурю возмущений. К счастью, слишком много этого предмета не стало, и у некоторых он вообще чередовался с другими неделями, а то ситуация могла только ухудшиться. И это не говоря уже о том, что иногда урок у какого-то класса может просто выпасть, и детей могли вызвать на другой. Случай больше единичный, но сам факт его наличия ситуацию немного упрощал. Так уж повелось, что учителя обязательных предметов всегда упоминаются намного чаще остальных. Это, конечно, в первую очередь связано с тем, что каждый ученик или ученица могут сами оценить человека, который будет их учить, воочию, порождая свою точку зрения, которой, особенно если нет нормальной темы для разговора, хочется поделиться. Когда же речь заходит о предмете, который изначально породил довольно большую шумиху, то и подавно. Ясуда-сенсей очень добрый, с искренней улыбкой делились впечатлениями дети из средней школы с друзьями. Ясуда-сенсей довольно симпатичный, делились впечатлением уже старшеклассницы между собой с лукавой улыбкой. Этим, конечно же, мужская сторона была не очень довольна, но и там хватает положительных отзывов. На самом деле, их было большинство. «Он знает материал», — сверкнул очками старшеклассник, когда в его присутствии подняли тему его одноклассники. Парень был представителем стереотипного отличника. Волосы, зализанные так, чтобы они были идеально ровные, строгая одежда, серьезный, даже хмуроватый взгляд, опять же, очки и, что тоже важно, часто, почти всегда, чем-то недовольное лицо. Сейчас был тот редкий случай, когда отличник был доволен, хотя по лицу это было сказать и сложно. Если сенсей некомпетентен, значит, он некомпетентен. Если он знает материал и умеет его объяснять, то он, соответственно, компетентен, вновь сверкнул очками отличник.